Хари, не три семейняя, КХМ, прости. Все же отпустила девушка свою подругу, которая после ее тряски стала раскачиваться из стороны в сторону, чувствуя, что вестибулярный аппарат начал ее подводить. Так как ты ее назвала, ну, черноволосой фурией охотницей Аранга, а ты не знала, как она выглядит, черноволосая фурия, пробормотала себе под нос Хари, стараясь вспомнить, где же она слышала это прозвище, и в памяти быстро всплыл ее разговор с матерью перед отъездом, так же как имя этой девушки Миемура Ханаби, сестра Миемуры. Ха-ха, нервно посмеялась Кёка, кладя ладонь на лицо. Она и вправду думала, что сестра Миемуры была ей. Как мне это могло вообще в голову прийти? Покачала головой Хари от собственных глупых мыслей, так внезапно посетивших ее голову. Хотя я же редко слежу за охотницами и просто не знала, как она выглядит. Конечно, фурия не могла быть ей, она же просто его сестра. Пусть это осознание вовсе не заставило Кёка почувствовать себя легче, ведь где-то там все еще существовала та самая. Как легче не стало и от того, как вели себя друг с другом брат и сестра. Пусть это и был скорее всего бред, и она уже просто выдумывала, но что-то в их взаимодействии не давало полностью выкинуть из головы мысль о том, что между Миемурой и его сестрой не все так просто. Особенно когда Кёка наблюдала за тем, как ее парень дарил своей сестре игрушку, которую, как оказалось, он вез из самого Киото именно для нее. Казалось бы, просто подарил игрушку сестре, но то, как фурия отреагировала на подарок, и то, как радостно она терлась об его щеки. Почти как кошка, а ногу хозяина. Какая же милота. Как бы я хотела, чтобы у меня тоже был младший братик. Похоже, Ишикава совсем не разделяла подозрений своей лучшей подруги. Юки, тебе ничего не кажется странным? Неуверенно пробормотала Кёка. Ну кажется, что они очень близки. Но разве это не нормально между братом и сестрой? Ты не ведешь себя так же со своим братом? Даже близко нет. Воскликнула Хари. Одна мысль об этом заставляла девушку скривиться. Еще бы она вела себя так с Сотой. Ей совершенно не хотелось, чтобы ее брат вырос избалованным. Но кажется, Юки не видела между Миемурой и Фурией ничего такого. Так почему же она продолжает настаивать на этом? Хари совершенно не понимала, почему никак не может выкинуть этого из головы. Просто какое-то навязчивое чувство не давало ей спокойно принять, что в их семье все может быть по-другому, и для них такие долгие объятия совершенно нормально. Быть может, из-за первого впечатления, она продолжала думать так, но тогда почему ей казалось, что она уж слишком сильно прижимается к ее парню? Да и сам Миемура был совершенно не против такой близости с сестрой. Хари уже совсем запуталась и ничего не понимала. Да и как она вообще могла, когда у нее самой был младший брат, и вот такая возможная близость с ним вызывала у нее чувства, граничащие с отвращением. Не только потому, что такие отношения между членами семьи были табу в их мире, но и потому, что она даже и подумать не могла, что может когда-либо столкнуться с чем-то подобным в реальной жизни. Вот только вспомнив слова Миемуры о том, что личность его девушки это не то, что он может спокойно раскрывать в общественном месте, даже в их номере. Неужели она влюбилась в извращенца, встречающегося с собственной сестрой? Нет, конечно, она понимала, что Фурия была сильной охотницей, как и сам Миемура, пусть пока он и не являлся охотником официально, и они были из совершенно другого мира, где моральный компас людей, способных создавать огненные шары и разбивать холмы, абсолютно отличался от ее собственного. Ведь она уже краем уха слышала, что за те 20 лет, прошедших с момента открытия людьми так называемой маны, их мир стал меняться, и от норм, привитых обществу до этого, потихоньку стали отходить в угоду охотникам-защитникам мира. Как, например, в каком-нибудь Китае, где гаремы уже перестали быть явлением, осуждаемым обществом, и даже поддерживались законом, ввиду огромной смертности охотников в подземельях. И особенно когда их сильнейший охотник имел несколько жен, было трудно что-то возразить ему, из-за чего общество быстро пришло к выводу, что гаремы это не так уж и плохо. В Японию это пока не пришло, но уже давно ходит слушок, что верхушка поговаривает об этом. Только пока дальше слухов это никуда и не уходило. Страна восходящего солнца все еще оставалась приверженкой традиционных ценностей и, несмотря на свой культ, возводящий охотников в абсолют, не гналась за этим. Поэтому для японских девушек считалось дикостью делить своего парня с кем-либо еще. А инцест, несмотря на возросшие возможности в медицине такой передовой страны, как Япония, все так же являлся запретом, осуждаемый обществом и законом, хотя это все так же не останавливало некоторых вкусить этот запретный плод, как похоже и парня, в которого Хари уже успела окончательно и бесповоротно влюбиться. Однако почему-то, когда она думала об этом по отношению к Миемуре и его сестре, то отвращение, которое она испытывала секунду назад, сменилось тяжелым чувством, похожим на ревность. Она ревновала его к собственной сестре. Тёка чувствовала, что ее голова сейчас взорвется. Она уже совершенно ничего не понимала, но страстно желала разобраться во всем этом. Только чувство собственного достоинства все-таки напомнило ей о своем желании заставить этого сискана добиться ее. Хари была гордой девушкой. Он уже и так украл ее первый поцелуй, так пусть покажет, насколько она ценна для него, если хочет, чтобы она стала его второй девушкой. Как бы она ни хотела пойти сейчас к нему и самолично все разузнать, Хари сумела подавить свой порыв и стала молчаливо ожидать, даже несмотря на то, что было очень неприятно наблюдать за тем, как он продолжает обниматься со своей сестрой, возможно, той самой, кого нельзя называть. «Если через минуту он не вспомнит обо мне, я уйду», — фыркнула Кёка, сложив руки на своих небольших холмиках. «Хи-хи, Изуми, похоже, у нас есть наблюдатели», — прошептала девушка на ухо своего брата, после того, как закончила благодарить его за прекрасный подарок. «Кто?» — пробормотал Миемура, хмурым взглядом обводя толпу, и уже через секунду встретился взглядом с, наверное, единственной девушкой в жизни, кто намеренно проигнорировал его. «Хари!» — удивленно приподнял тот бровь, когда заметил ее хмурый взгляд на себе. «Так это и есть та самая Хари!» «Ага!» — только кивнула Изуми, наблюдая за девушкой из-под повязки. «Как теперь и сестра, она милая. Только не могу понять, чем же она так зацепила тебя», — недоуменно пробормотала Ханаби, едва заметно потерявшись своей внушительной грудью, а его собственную, будто намекая. «Она интересная и, как ты сказала, милая», — только и ответил парень, наконец с неохотой отстраняясь от своей девушки, но все же вполне осознавая, что приветственные обнимашки слишком затянулись. «Только интересное, это все, что ты о ней скажешь», — немного обиженно пробормотала Ханаби, но все же поняла, почему он это сделал, так же как понимала и то, что у них будет куча времени наверстать упущенное за эти 3 долгих дня разлуки. Не только, но перечислять все остальное будет слишком долго. «Скажу только то, что для нее я только Изуми и никто больше». Вот как, виновато улыбнулась ему Ханаби. Она вполне осознавала влияние семьи на своего брата и то, что завести настоящих друзей, а тем более найти настоящую любовь, для него было очень трудно. Жаль, что так и не удалось скрыть его принадлежность к их семье от общественности. Одна мразь все же пронюхала об этом и получила очень много денег за информацию о сыне принцессы Молнии, что фактически убило спокойное детство ее брата, за что эта тварь и поплатилась. Благо Изуми всегда был разумным парнем и даже будучи подростком с вовсю бушующими гормонами никогда не велся на всяких воровок и фальшивых друзей, желающих приблизиться к ней с мамой или к их деньгам и влиянию. «Если бы кто-то посмел разрушить сердце моему братишке, я бы их из-под...» Ханаби быстро выдернул ее брат из темных мыслей, успевших посетить голову огорченной этим фактом девушки. «Все в порядке. Я никогда не винил вас за то, кто вы, и тем более за то, кто я. Скажу больше, я рад, что у меня такая замечательная семья», — ободряюще улыбнулся ей Миемура, из-за чего сердце девушки моментально наполнилось теплом. «Братик», — пролепетала Ханаби и заключила бы его в очередные объятия, если бы не следующие слова ее парня. «У нас еще будет время, а сейчас, похоже, у моей милой Хари начинает заканчиваться терпение. Прим, глава немного позднее, но в свое оправдание скажу, что она и немного больше обычного». Глава 58. «Моя сестра, моя девушка, у моей милой Хари начинает заканчиваться терпение», — с улыбкой сказал Миемура сестре, краем глаза наблюдая за тем, как сердито она смотрит на них, хотя скорее на него. «Пойдешь к ней?» — спросила Ханаби, также незаметно поглядывая на хмурую девушку, которой так интересовался ее брат. «Да, думаю, уже пора познакомить вас друг с другом», — кивнула Изуми. «О-о, хорошо. Давно хотела с ней поговорить. Я подожду вас у машины», — сказала девушка, отправив в сторону Хари последний взгляд слегка прищуренных глаз и, отвернувшись, медленно прошествовала к выходу с территории школы, не забывая соблазнительно покачивать бедрами, не только потому, что знала, что брат смотрит, но и для того, чтобы показать свое превосходство перед возможной сестрой. «А говорила, что спокойно примет любое мое решение», — отметил про себя Миемура, заметив поведение своей девушки. «Если бы она не приняла, то не позволила бы тебе практически каждый день захаживать к Хари», — спокойно отметила Юка, с чем парень не мог не согласиться. «Ты права, но все же я немного волнуюсь. Не стоит. Если сейчас Ханаби похожа на львицу, защищающую свою территорию от другой, но в конце концов финальное решение всегда стоит за львом. Ты называешь меня львом?» — с ухмылкой спросил парень. «Нет, просто я привела более близкую аналогию, схожую с вашей ситуацией. Не принимай мои слова на свой счет, сейчас ты больше похож на котенка, чем на гордого льва». «Пф», — фыркнул Миямура на свою систему и, развернувшись, отправился к Хари. С умилением заметив, как она запаниковала на долю секунды, тут же отвернулась от него к Ешикове. «Милашка». Единственное слово возникло в его разуме по пути к девушкам, которые, похоже, по инициативе Кёка уже вовсю разыгрывали какой-то диалог, будто вовсе не пялились на них с сестрой пару секунд назад. «Привет, не отвлекаю?» — подойдя, спросил их Изуми, скорее просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Ой, Миямура, конечно нет, мы как раз с Хари обсуждали поездку», — быстро выпалила Ешикова, пока ее подруга просто смотрела на него своими янтарными глазами из-под нахмуренных бровок, так не вымолвив и слова. «И как, все понравилось?» — игриво улыбнулся он, принимая их правила игры. «Да, в храме было интересно, а в городе со всеми вами очень весело. Я ни разу не пожалела о том, что поехала». Изуми с мягкой улыбкой слушал, как Ешикова красочно описывала поездку, еще и с таким энтузиазмом, что мысленно он легко мог нарисовать маленькие звездочки в ее глазах. Все-таки эта девушка всегда была очень открытой и энергичной. Хари же в этот момент предпочитала отмалчиваться и хмуриться все больше и больше от того, что этот наглец все-таки подошел к ним, но так и не обратил на нее своего внимания, будто предпочитая общаться с ее подругой, а не с ней. «Хаэм, как же ты раздражаешь!» — воскликнула она в своем разуме и хмыком решила напомнить о своем присутствии. «Хари!» — пробормотала Юки, а Миямура просто молча уставился на нее через повязку, с этой раздражающей улыбкой на своем лице. «Ничего, мне тоже понравилось в Киото», — буркнула девушка, смотря в сторону. «Тогда, может, как-нибудь повторим, на выпускной?» — предложила Юки. «До него еще надо дожить», — пробормотал Изуми, задумчиво поднимая взгляд на небо. «Не знаю, закончу ли я вообще школу», — промелькнула в его разуме мысль, от которой он легко отмахнулся и перевел взгляд на девушек. «В любом случае посмотрим. А сейчас, вы уже решили, на чем будете добираться домой? Если что, можем подкинуть», — предложил он. «Спасибо за предложение, но папа уже пообещал за мной заехать», — просто ответила ему Ешикова, на что Изуми кивнул и посмотрел на Хари, которая тут же отвернулась от него. «Я с Юки поеду», — гордо хмыкнула она, из-за чего глазами Миямуры на секунду вспыхнули под повязкой. «Ешикова, через сколько приедет твой отец?» «Минут через 10, наверное». «А что?» «Да нет, для тебя ничего. Увидимся в школе», — улыбнулся парень блондинке, а Хари, только услышав его слова, незамедлительно развернулась к нему. «Он вот так просто бросит меня тут? Он уже забыл свое обещание?» — промелькнула в ее голове мысль, заставляя Кёка на секунду запаниковать. Неужели она слишком переборщила с игнором? Ответом на невысказанный вопрос стала рука Миямуры, которая одновременно крепко и осторожно схватила ее за тонкое запястье и потянула за собой, буквально крадя ее из-под носа подруги. «А ты, моя цундерочка, пойдешь со мной?» — прошептал он так, чтобы только ошарашенная его внезапными действиями девушка услышала эти слова. «Миямура, ты чего творишь?» — возмутилась Хари, но при этом даже не пыталась вырваться, то ли из-за своего знания о его силе, то ли еще по какой-то причине. «А ты думаешь, мне нравится, что ты игнорируешь меня? Это не повод красть меня. Из-за тебя я даже не попрощалась с Юки». «Ничего страшного, она не будет обижаться», — слегка развернул назад голову парень, так чтобы она видела его улыбку, но уже в следующую секунду эта раздражающая улыбка сошла с лица Изуми. «Тем более я, кажется, обещал тебе кое-что вчера». «Ха!» — издала Хари короткий вздох, тут же поняв, что он имеет в виду, и почувствовала, будто ее внутренние органы на секунду сжались и совершили кульбит. Нет, конечно, она ожидала этого, но не прямо сейчас же. За мгновение все раздражение девушки сошло на нет, уступая место смущению и взволнованности от предстоящей встречи с той самой Миямура. «Да», — вновь повернулся он к ней, замечая, насколько кроткой она вдруг стала. «Можешь отпустить меня? Не убежишь?» «Нет». Она даже не стала возмущаться. «Хорошо», — кивнула Изуми, отпуская ее руку. И она вправду не стала убегать. Миямура не стал как-либо комментировать это, даже в своей голове, а просто дождался, когда Кёка поравняется с ним, и они в полном молчании вышли с территории школы, где их встретила Ханаби, стоящая возле фиолетовой, тюнингованной и полностью переделанной под охотничьи нужды сестры Nissan 180SX. «Вы не спешили», — заметила девушка, сидя своей попкой прямо на капоте машины. Сейчас она, наверное, выглядела даже еще более очаровательно, чем обычно, с хорошей машиной за спиной. Это осознание промелькнуло в голове брата лишь на краткий миг, перед тем, как заметить подавленное состояние Хри. «Простите», — вежливо склонилась она перед черноволосой фурией охотницей Оранга. Хотя сделала она это не только из-за того, что перед ней стояла сильная охотница, но и из-за того, что не хотела портить первое впечатление перед сестрой Изуми. «Ха!» — покачал головой парень и подошел к Ханаби. «Не надо смущать Хари!» С прищуром оттянул он щеку своей девушки, которая хотела показаться крутой перед Кёка. «Не так уж мы и долго!» — продолжал он приговаривать, хватая уже вторую щеку сестры. «Изуми!» — захныкала она, ощущая, как ее образ перед возможной девушкой брата стал рушиться, и величественная аура охотницы полностью сошла на нет, наконец позволяя Хари выдохнуть чуть спокойнее, и получше рассмотреть, возможно, ту самую вблизи. «Она такая красивая, если окажется, что это все-таки она, есть ли у меня вообще шанс перед кем-то вроде нее?» Все, о чем Кёка могла думать, опустив взгляд вниз, пока наконец Миямура не прекратил играться с щечками Ханаби и не подошел к ней, положив ладонь на ее макушку. «Хари, все хорошо», — заметил он до сих пор подавленное состояние девушки и ласково погладил ее. «Мм, угу», — буркнула она, поднимая взгляд янтарных глаз на Изуми. «Ну ладно, пойдем, нам всем предстоит серьезный разговор», — кивнул Миямура и поманил ее за собой в машину. «Серьезный разговор», — мысленно повторила она его слова. Подозрение усилилось. «Так значит, здесь ты живешь?» — спросила каштановолосая девушка, рассматривая гостиную квартиры, в которой жил Миямура. Впервые она была дома у парня, и ей было очень интересно, что же она может обнаружить здесь. Но реальность казалась не такой, как в ее мыслях. Раньше Кёка думала, что обитель парня должна быть очень неухоженной, с носками, валяющимися повсюду, горой посуды в раковине на кухне и вообще полупустой от мебели жилплощадью. Зная образ жизни Изуми, у Хари были все основания полагать так, если еще и брать в расчет стереотипы, о которых она часто слышала. Вот только вместо того, что она ожидала, увидела перед собой вполне уютную и прибранную квартиру. Это немного удивило Хари, настолько, что она забыла изначальную цель, зачем Миямура позвал ее с собой. «Здесь уютно», — пробормотала Кёка, входя в гостиную, в которой стоял кожаный диван, перед ним расположился широкий телевизор, а на полу лежал белый шерстяной ковер. «Хи-хи, рада, что тебе понравилось. Я потратила много сил на то, чтобы оживить эту квартирку», — хихикнула Ханаби, проходя мимо девушки и присаживаясь на диван, жестом приглашая ее к себе. «Так это твоя заслуга?» — приподняв бровки, спросила ее Кёка, также садясь на диван. «Конечно, если бы не я, то скорее всего братец так и продолжал бы жить с тараканами под кроватью. Кем ты пытаешься выставить меня перед Хари? Здесь никогда не было тараканов», — проворчал Миямура, садясь между девушками, которые, несмотря на первое очень неоднозначное впечатление друг о друге, уже успели немного разговориться по дороге домой и, кажется, неплохо ладили. Хотя нельзя отрицать, что по большей части это была заслуга Кёка, которая умела ладить даже с малознакомыми людьми, а после действия Изуми так и вовсе перестала видеть в Ханаби просто охотницу, а также увидела и обычную девушку. Пусть и продолжала осторожно держаться рядом с ней, может и не было, но со своей работой ты очень часто забывал прибраться, — улыбнулась Ханаби своему брату. «Так Миямура уже давно работает на студии?» — поинтересовалась Хари и была совершенно не готова к тому, что последует за ее вопросом, услышав который, Ханаби очень странно на нее посмотрела, и Кёка была готова поклясться, что ее лиловые глаза заблестели. «Хари, ты же в курсе, что я тоже Миямура?» — игриво улыбнулась она девушке. «Ну да», — растерянно пробормотала она. «Тогда почему ты все еще продолжаешь называть Изуми по фамилии?» «А, я, Ханаби, не заставляй, Хари», — покачал головой парень, пусть внутренне и еле сдерживал желание улыбнуться. «А что, разве для девушки не странно все еще продолжать называть своего парня по фамилии?» — недоуменно произнесла сестра, наклонив голову на бок. «Как раз об этом», — начал было Изуми, но был прерван словами Кёка. «Я могу», — неожиданно воскликнула Хари, проигнорировав даже слова Ханаби, когда она бесстыдно назвала его ее парнем. «Хари, не заставляй себя», — покачал головой Миемура. «Ты сомневаешься во мне?» Тут же нахмурилась она. «Изуми!» С вызовом спросила она парня, а Ханаби же просто захихикала. Ей уже начала нравиться эта девушка. Хари была забавная, и частично она понимала, чем же Кёка так нравилась ее брату. Как понимала и зачем он пригласил ее и Хари сюда. Интересно, как она отреагирует, когда все же узнает, закатит ли она истерику. В этом случае Ханаби могла бы понять ее, ведь ей самой не особо нравилось, что она должна делить своего любимого брата с кем-либо еще. Но ее чувства к нему были слишком сильны, чтобы она могла просто отступиться от них, особенно после стольких лет их сокрытия. Но сможет ли эта девушка справиться с этим? Если нет, то значит она недостойна ее брата, и Ханаби сделала бы что угодно, чтобы он забыл ее как можно скорее. Решительно посмотрела она на Изуми. Да, она ни за что не позволит ему горевать, так же как и он когда-то она исцелит его. Ханаби, мягко улыбнувшись, позвал он сестру, накрыв ее ладонь своей. Он и сам не понимал, что произошло, но что-то позволило ему понять ее мысли. Какое-то навязчивое чувство, внезапно возникшее в его разуме. «С этим я разберусь позже», — покачал головой Миемура и, не убирая ладонь с Ханаби, повернулся к Тёка. «Хари, думаю, что уже пора вернуться к моему обещанию», — обратился он к девушке, и улыбка сошла с его лица. Он стал полностью серьезен, как и сама Тёка, моментально поняв, что он имеет в виду, из-за чего ее сердце ускорило свой пульс. «В тот день ты спросила меня, кто же она, та, с кем ты должна делить меня. Если, конечно, ты все же примешь мое признание, тогда я сказал, что то место было небезопасно. Теперь же я могу наконец раскрыть тебе ее личность». С замиранием Хари впитывала каждое слово, произнесенное парнем. «Личность моей девушки не так проста, и если об этом узнает общественность, у всей нашей семьи будут проблемы. Надеюсь, ты понимаешь это, и каким бы ни было твое решение, возможно, как бы зла на нас ты ни была, я эгоистично прошу тебя только о том, чтобы ты не разрушала жизнь моей семьи. Скажи, Хари, ты сделаешь это для меня?» Кёка только кивнула, уже окончательно утвердив свое подозрение. Хари знала, кто она, но она хотела, чтобы Миемура сам произнес это. Признал, что доверяет ей, самолично раскрыв эти отношения. «Хорошо», — поджав губы, сказал парень, стараясь выдавить из себя улыбку, и в эту секунду он почувствовал, как его рука сжимается в маленьких ручках сестры, переплетая их пальцы. Слегка повернувшись, он краем глаз посмотрел на Ханаби, и та лишь кивнула, безропотно поддерживая его решение. «Хари, я Миемура Изуми, и Миемура Ханаби, моя родная сестра, встречаемся. И она и есть та девушка, о которой я раньше не мог тебе рассказать. Прим, я не могу просто проебать такой момент и слить его в толчок. Я вполне осознаю, что это кажется затянутым, но я всеми силами стараюсь сделать так, чтобы вам было не похуй на персов. А для товарищей, которые ждут экшона, по секрету могу сказать только то, что его в этой арке будет достаточно, намного больше, чем в предыдущих, как и появление японских охотников, как и раскрытие Японской ассоциации охотников». Глава 59. Противостояние. Он сделал это. Он правда сознался в том, что имеет такие отношения со своей родной сестрой, даже несмотря на то, что Хари уже и так догадывалась, что между ними все не так просто, но до последнего старалась отрицать такую возможность. Ведь у нее самой был младший брат, и она просто не могла понять, как такие отношения могут развиться между самыми близкими родственниками, кровными братом и сестрой. «Вы правда настолько сильно любите друг друга?» — недоуменно пробормотала Кёка, своей реакцией и вопросом также удивив пару, сидящую напротив нее. «Да, Хари, Изуми сказал правду. Мы любим друг друга», — опередив Миемуру, кивнула Ханаби, изучающе разглядывая лицо девушки перед ними. Ей было очень интересно, что же последует дальше, ведь, как ей показалось, Хари принимала это на удивление спокойно. По крайней мере, так было пока. «И вам все равно, что вы брат и сестра?» «Нет, для нас это не так важно», — улыбнулась девушка, продолжая следить за реакцией Кёка. Она по-прежнему не проявляла какого-либо сильного недовольства. Казалось, она рассуждала о чем-то своем, и Ханаби очень захотелось вывести ее на чистую воду. «Хи-хи-хи. Если честно, нам обоим это даже нравится», — игриво хихикнула она, прильнув к плечу брата, и заметила, что ее действия все-таки вызвали у Хари какую-то реакцию. Она нахмурилась. «Им нравится, получается, они оба такие? Миемуре нравится иметь такие отношения со своей сестрой. Посетило ее голову осознание, и она перевела свой взгляд на парня, который все это время молчал. Он не сказал ни слова и не опроверг слова сестры. И если раньше от действий Ханаби она почувствовала укол ревности, то воспоминания, созданные с ним, и слова Изуми, за секунду промелькнувшие перед глазами Хари, заставили отойти это чувство на второй план. Если это так, то, что я вообще могу дать ему? Всего секунды хватило, чтобы в разуме девушки появилась эта мысль, заставляющая ее в поражении опустить голову. Действительно, как она могла соперничать с такой девушкой, как Ханаби? Она была очень красивой, была охотницей и, что самое главное, была сестрой семьи Изуми, что значило, что она всегда будет рядом с ним, что бы ни произошло. Даже несмотря на свою гордость, Тёка чувствовала, что проигрывает по всем фронтам. Это очень огорчало ее. «Хари», — пробормотал Миемура, заметив, как она поникла и осторожно продвинулся к ней. «Может быть, я и не самый лучший парень на свете, если встречаюсь со своей сестрой и предлагаю тебе встречаться со мной. Наверное, даже не так, я могу показаться худшим из всех. Я вполне осознаю это и уже ничего не могу поделать с собой. Да, как и сказала Ханаби, мы с ней разделяем чувства, которые многие посчитают дикостью, тем, чего в нашем цивилизованном мире не должно быть или просто отвратительным. Но мы уже давно решили, что если мы искренне любим друг друга, так как могут любить друг друга мужчина и женщина, то больше ничего и не надо». Говоря это, Миемура не прекращал смотреть в янтарные глаза Кёка, которая ловила каждое его слово с замиранием сердца. Странный всплеск чужих эмоций и чувств, совсем как в прошлый раз, вновь наполнил ее, и ни одно слово, произнесенное им, даже на секунду не позволяло усомниться в его искренности, отчего ей стало тяжко на душе. Ведь если он настолько любит эту девушку, сидящую позади него, то разве останется ли в его сердце хотя бы одно местечко для нее самой? Хари было тяжело это осознавать, но следующие слова парня заставили ее вновь воспрянь духом и вслушиваться в каждый произнесенный им звук. «Скажи, Хари, ты помнишь наш самый первый разговор, еще тогда в магазине, когда у тебя порвалась сумочка и я помог тебе собрать ее?» Миемура с улыбкой вспоминал свой первый день в этом мире и их стека самый первый разговор. Казалось, это было так давно. «Знаешь, это был наш первый разговор за пределами школы, но уже тогда ты мне понравилась», — улыбнулся парень, заметив недоверчивый взгляд девушки. «Не скажу, что это была любовь с первого взгляда или что-то типа того, но тогда ты уже заинтересовала меня. Ты показалась мне очень настоящей и забавной девушкой. С каждой нашей последующей встречей я только больше убеждался в этом. Мне было очень весело проводить с тобой время и узнавать тебя с новых сторон». Слыша столько комплиментов в свою сторону, Хари сама не заметила, как ее щечки стали потихоньку окрашиваться красным. Наверное, никто в жизни ее еще так не хвалил, искренне и от всего сердца, из-за чего и ее собственное сердечко грозилось выпрыгнуть из груди. И ощущая все эмоции, которые Миемура передавал ей, вперемешку с собственными, Тёка чувствовала, что если он так и продолжит нахваливать ее, то либо она сбежит и спрячется где-нибудь, либо заставит его заткнуться наконец. «Ха!» — выдохнул Изуми, ощущая сухость во рту. Наверное, никогда в этой жизни он не говорил так долго, но он желал донести до Хари все, что чувствует. И вот настал момент сделать последний шаг. «Наверное, это и стало причиной, почему я полюбил тебя. И даже несмотря на то, что у меня уже есть девушка, которую я люблю, как бы странно это ни звучало, но это совершенно не мешает мне испытывать то же самое и к тебе. Так скажи мне, Тёка, сможешь ли ты принять меня, парня, который просит тебя встречаться с собой, пока уже состоит в отношениях с другой и который будет ревновать даже к ветерку, который ласкает тебя вместо меня?» С надеждой улыбнулся ей Миемура. Сама же Хари просто молча смотрела в сторону от Изуми, пытаясь осознать все, что он ей сказал, пока наконец через несколько секунд не подняла на него свой нерешительный взгляд, в котором также стояло и огромное желание. И вот спустя еще некоторое время она сильно помотала головой из стороны в сторону, и сомнение в ее глазах сменилось решимостью. Не став церемониться с ним, Хари неожиданно схватила его за галстук и силой притянула к себе, наконец затыкая его болтливый рот. «Очки отношений 190-230». Прозвучал звук и сигнал системы в голове Изуми, на который он даже не обратил внимания, и, обхватив девушку за талию, притянул к себе, своими внезапными действиями создавая импульс, от которого Хари смогла удержаться и издала тихий вдох, на секунду отделившись от Миемуры, который воспользовался ее заминкой и тут же проник в ее ротик языком. Пусть это уже и был их второй глубокий поцелуй, Кёка все равно чувствовала себя так, будто ее сбросили в глубокую реку, мощное течение которой уносило ее куда-то вдаль. И даже если бы она захотела выбраться из нее, то уже вряд ли смогла бы. Чужеродные чувства и ее собственные достигли пика своей кульминации. Положив ладони на лицо парня, Хари только сильнее прижала его. Открыв свои глаза, желая увидеть его, Кёка наткнулась на привычную, но в этот момент такую раздражающую повязку. Она решительно сдернула ее с головы парня, обнажая два глубоких омута небесно-голубого цвета, в пучине которых легко могла бы потеряться. Потеряться, если бы со стороны Миэмура не раздался игривый голосок, вмиг вернувший ей часть рассудка и заставивший Кёка отпрыгнуть от изуми. «Хи-хи, а вы, похоже, в Киото время зря не теряли», — захихикала Ханаби, улыбаясь уже своей сестре по парню, полностью раскрасневшейся и цветом лица похожей на спелую помидорку. «Я даже немного ревную», — обратилась она уже к брату, который наконец оторвался от созерцания милого личика Кёка и, развернувшись к сестре, заставил ее издать тихий вздох. Даже спустя столько времени вместе, она так и не смогла привыкнуть к этим удивительным глазам, и она совершенно не могла представить момент, когда вообще сможет сделать это, привыкнуть к этим прекрасным глазам, подходящим на драгоценные камни, один взгляд которых с каждым разом пронизывал ее насквозь. «Ну тогда иди сюда», — улыбнулся ей Миэмура, расставив руки в пригласительном жесте, который Ханаби незамедлительно и без колебаний приняла, оказавшись в плену его рук и губ. «Чи-чи-чи-то», — пораженно воскликнула Хари, смущенно наблюдая за тем, как ее теперь уже настоящий парень целовался со своей сестрой прямо на ее глазах. «Я так скучала по тебе», — прошептала Ханаби, отделившись от него. «Я тоже», — кивнул парень, улыбаясь ей, и развернулся к своей второй девушке, смотрящей на них неопределенным взглядом. Похоже, для милашки Хари это было немного слишком, — игриво сказала сестра, положив свой подбородок на плечо Изуми. «Кёка», — позвал он девушку, и только тогда она вышла из своей задумчивости и серьезно уставилась на Ханаби. «Я не проиграю тебе, хи-хи, хорошо», — только и улыбнулась сестра. «Вам не нужно ни в чем соревноваться», — покачал головой Миэмура, заметив, с каким вызовом его девушка смотрит на его сестру. «Это уже не тебе решать, мне», — серьезно сказал Изуми, блеснув Тинсиганом в сторону горделиво поднявшей подбородок Кёка. «Вы обе дороги мне, и я не потерплю ссор между вами». «О-о-о, не волнуйся, братец, это не будет ссорой. В конце концов, мы же семья», — выделила Ханаби последнее слово, намекая девушке напротив, что она все равно остается на первом месте для него. И это немного огорчало Хари, но не настолько, чтобы она сдалась просто так. «Конечно, никаких ссор. Кстати, Изуми, не хочешь сходить на свидание, подержаться за руки на людях, Пеппа обниматься?» Колкости девушек били друг другу прямо в больное место. Они желали стать для своего единственного парня первой и показать превосходство в том, что имели перед соперницей, пусть и старались делать это очень осторожно. Но они были совсем не готовы почувствовать неожиданный холод, пробирающий до костей, распространившийся по всей гостиной. Хари тут же схватилась за плечи, начиная растирать их в попытках согреться в своей школьной блузке с коротким рукавом. Ханаби же пусть и не испытывала особого дискомфорта от него, но внутренний холод, распространяющийся внутри, когда она поняла, что вызвало такое явление, был намного сильнее. «И Изуми», — пробормотала она, повернув голову в сторону и заметив там фигуру своего брата. Его лицо было абсолютно спокойным, но эти сверкающие глаза и аура, заполнившая всю гостиную, явно давала понять, что ему совершенно не по душе то, что он слышит от них. Несколько секунд он молча осматривал девушек взглядом горящих голубых очей, почувствовав, которые они виновато вжали головы в плечи, пока парень не покачал головой и поочередно не подошел к каждой из них, накинув на одну теплый плед, а на вторую свой пиджак, даже несмотря на то, что ей он был совершенно не нужен. «Миэмура». Начало было Кёка, но парень опередил ее. «Как я и сказал, я не потерплю между вами никаких ссор, ни при мне, ни за моей спиной», — спокойно сказал он, сев на диван и обведя каждую из девушек взглядом. «Да, может, у каждой из вас есть свои преимущества перед другой, этого не отнять, но я полюбил вас обеих не из-за чего-то настолько обыденного, как внешность или какое-то положение. Звучит так, будто это ты выбрал нас, а не наоборот», — заметила Ханаби, а Хари кивнула, неожиданно соглашаясь с ее мнением. «По большей части так и есть. Мне нужна была спутница по жизни, та, кому я бы мог доверить все свои секреты, и та, что в трудную минуту даст мне совет, как поступить. Так уж получилось, что таких спутниц у меня теперь две. Не буду оправдываться и говорить, что это вышло случайно, но и сказать, что я целенаправленно шел к этому, не могу. Время, которое я провел с каждой из вас, дало мне понять, что я хочу, и это вылилось в то, что сейчас мы все сидим здесь», — со вздохом пояснил Миемура, откинувшись на спинку дивана, пока девушки внимательно вслушивались в его слова. «Этим я хотел сказать, что вам не нужно ссориться и пытаться показать себя лучше другой. Вы обе дороги мне, и с каждой из вас я готов провести сколько угодно времени». «Изуми», — первой отреагировала Ханаби спустя всего несколько мгновений и, подсев к нему, осторожно положила ладонь на его колено. «Прости, пожалуйста, я увлеклась. Только не злись на меня», — жалобно пробормотала девушка, сложив бровки домиком и заглянув в его глаза, отчего на лице парня неосознанно появилась легкая улыбка. «Я не злюсь», — покачал головой Изуми и убрал с ее милого личика непослушную прядь волос. «Просто больше не делай так, ладно?» «Угу», — кивнула она, прильнув к плечу брата и обняла его за талию. Обняв ее в ответ, Миемура повернулся в сторону Хари, которая, опустив взгляд, размышляла о чем-то своем. «Тёка, прости, я больше так не буду», — буркнула она, надув губы. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он. «Так ты так и будешь сидеть там одна или...» «Нет», — встрепенулись Хри с покрасневшими щеками, подсела к нему, позволяя Изуми загробастать себя в объятия, по-прежнему не выпутываясь из пледа. «Рад, что вы меня поняли, а теперь вам стоит извиниться перед друг другом». «Прости, Ханаби, я сказала лишнего». «Ты тоже прости меня, Хри, я была не права», — неловко пробормотали девушки, стараясь не смотреть друг на друга. «Ну вот и хорошо», — счастливо улыбнулся Миемура, полностью удовлетворенный тем, что обе его девушки пришли к общему согласию. Но он все же был не готов к вопросу, который задаст вмиг ставшая полностью серьезной Ханаби. «Изуми». «Да, сестренка, а что это было?» «Ты о чем?» «Почему-то в комнате вдруг стало очень холодно, и я полностью уверена, что этот холод исходил от тебя». «Так, ты ничего не хочешь мне рассказать, Прим?» «Вот и настал этот момент. 60 глав не прошло, а Хари наконец-то в гареме. А еще скоро будет чуть-чуть экшона. И к огорчению многих уже со следующей главы будут по подписке цена 2 руб. Тут без изменений, открываться будут каждые 4 дня, а выкладывать постараюсь каждые 2 дня. Хотя тут как пойдет, а то с этой работой ебаной я уже ни в чем не уверен». Глава 60. Демонстрация. Задав вопрос, Ханаби очень подозрительно уставилась на парня, которому стало даже чуть-чуть не по себе от ее пристального взгляда. «Мне тоже интересно, это еще одна твоя способность?» — подняла на Миемуру взгляд Кёка, плотнее укутываясь в плед. «В каком смысле еще одна? Хари, ты что-то знаешь?» «Ну да, Миемура уже показывал мне этот свой Рисенган, кажется», — задумчиво сказала Кёка, по слогам выговаривая название техники. И Миемура хотел бы умилиться с этого, но, ощущая на себе серьезный взгляд Ханаби, совершенно не мог этого сделать. «Что за Рисинган? Разве Миемура не рассказывал тебе? Я думала, ты знаешь», — пробормотала Хари, и взгляд сестры, от которого Изуми ощущал холодный пот, скатывающийся по спине, только усилился. «Братец, может, ты уже хоть что-нибудь скажешь?» — улыбнулась девушка парню, который, ощущая, что если он не сделает этого, то это не сулит ему ничего хорошего. Еще никогда он не видел сестру такой раздраженной. «КХМ, в свое оправдание скажу, что по возвращению из Киото я и так собирался рассказать тебе об этом», — покачал головой Миемура, вставая с дивана, под взглядами своих девушек, и отошел от них на некоторое расстояние. «Я хотел скрывать это до поры до времени, на то были причины, но если уж ты так хочешь узнать, я покажу, только не удивляйтесь слишком сильно», — с улыбкой сказал парень, закрывая глаза и концентрируя чакру в глазах. «О-о-о, хочешь использовать эту технику? Уверен, что получится. Ты ведь еще ни разу не концентрировался одновременно». «Юка, не мешай», — мысленно буркнул Миемура, отмахиваясь от слов своей системы. То, что парень собрался сделать сейчас, он и вправду еще ни разу не совершал, но тот уровень интеллекта, который он получил после поездки, давал ему полную уверенность, что все получится. Ведь Изуми так хотел впечатлить и покрасоваться перед своими девушками новообретенной силой. Поэтому, распространив вокруг себя недавно обретенное чувство чакры, он почувствовал все окружающие его предметы и, наконец, распахнул глаза, из-за чего Ханаби и Кёка, внимательно следившие за каждым его движением, почувствовали, будто их сердца выпрыгнули из груди. Даже Хари, которая не была охотницей, нутром ощущала сдержанную силу в этих удивительных горящих голубым огнем глазах, прямо сейчас смотрящих на них. Ей показалось, будто они пронзили ее насквозь, будто не было ничего, что она могла бы скрыть от них. А после он совершил это. Миемура медленно поднял свои руки и развел их в стороны. Его глаза вспыхнули с новой силой, и все, что окружало их, легонько задрожало. Подушки на диване, журналы на кофейном столике, сам столик, стулья, игнорируя все законы физики, стали медленно взмывать в воздух. «Что это?» – пораженно воскликнула Кёка, с восхищением наблюдая за представлением, которое для них устроил Миемура. Даже несмотря на то, что она жила в мире, в котором люди со способностями уже давно перестали быть чем-то удивительным, то, что совершил Миемура, поразило ее до глубины души. Ханаби же в это время была невероятно впечатлена тому давлению, что ее брат оказывал на нее, точнее не совсем он, а его глаза, лишь один взгляд, в который будто заставлял ее склониться перед ним. Казалось, что само существование этих глаз подавляет все ее существо, но она не была бы сильнейшей охотницей Аранга, если бы не сумела побороть это давление, пусть и с трудом, но у нее это получилось. И заметив, как вспыхнули глаза брата, незамедлительно активировала свои собственные. Вены на ее лице, окружающие глаза лилового цвета, вздулись, и ей открылось видение всего сокрытого от простых обывателей Мана, концентрация которой вокруг Изуми просто зашкаливала. Даже как охотница Аранга она была впечатлена и поражена тем, что видела. Ведь она, как никто другой, знала ситуацию, с которой столкнулся ее любимый брат. Почти 10 лет прошло с того самого события, когда ее брат пробудился как охотник и получил доступ к необычайным способностям своих глаз, но из-за трагедии тут же лишился их, разорвав свои каналы маны необычайно мощной атакой, сопоставимой с самым мощным заклинанием охотника ранга класса маг, из-за чего впал в кому на несколько недель, и если бы не их мама, сумевшая вовремя запечатать его искалеченные моноканалы вокруг глаз, пассивно выпускающие ману, то он бы уже умер от постоянного истощения. Но не это было самым ужасным. Ханаби до сих пор помнила тот момент, когда ее младший братик наконец очнулся от комы, и несмотря на то, что они с мамой сидели всего лишь в нескольких сантиметрах от него, первое, что он сказал, услышав надломленный голос Хинаты, было: «Мама, сестра, где вы?» Он не видел совершенно ничего. Он откликался на их с мамой голоса, но поворачивая голову в их сторону, он смотрел вовсе не на них, а во тьму, окружающую его. Даже просто вспомнив о том, как осторожно и на ощупь он передвигался, пока мама не создала для него эту злополучную повязку, по щекам Ханаби скатились слезы. Слезы счастья. Активированный Бейкуган давал ей возможность видеть ману внутри охотников, и пусть ее количество у брата было недостаточно, чтобы сравняться с ее собственным резервом по общему признанию сильнейшей в своем ранге охотницы Аранга, но по сравнению с тем, что она видела раньше, нынешний резерв Изуми увеличился в несколько раз, и она могла дать только одно объяснение тому, что видела повторное пробуждение. Так уж сложилось, что их мире, пробудившийся охотник, разблокировавший возможность использовать ману в своем теле, получал эту силу один раз и навсегда, без возможности увеличить ее, и никакие тренировки тут не помогут. Даже спустя 20 лет, прошедших с открытия этой таинственной энергии первых пробудившихся, люди так и не смогли найти способ увеличения резерва маны и своей силы. Казалось, это было просто невозможно, пока не был зарегистрирован первый подобный случай. Перепробуждение – невероятно редкий феномен, буквально повторное увеличение силы охотника с шансом 1 к 100 или даже 200 тысячам. Неизвестно, что может его вызвать, но благодаря ему даже самый слабый Е-ранг способен резко подняться на вершину ранговой иерархии и получить заветный С-ранг. Благодаря этому факту каждый пробужденный желает получить свое повторное пробуждение. И теперь Ханаби узнает, что ее любимый брат прошел через свое собственное перепробуждение. Лишь осознавая это, девушка ощутила невероятное счастье за Изуми. Пусть его количество маны и не дотягивало до ее собственного, но даже так, можно было с уверенностью сказать, что пройдя определение, он получит ранг, он сможет вместе с ней ходить в рейды. Конечно, она, как никто другой, знала всю опасность подземелья и существ, населяющих их, но видя его удивительные способности к телекинезу, Ханаби понимала, что скорее всего при определении класса он получит класс мага, и это означало, что пока танки будут принимать удары на свои щиты, Изуми сможет в безопасности атаковать монстров, а если произойдет что-то непредвиденное, то она легко защитит его или исцелит своей способностью. Ханаби была полностью уверена в себе и своих силах, и это был просто беспроигрышный вариант. Так она наконец-то сможет проводить больше времени со своим парнем и показать ему, насколько она крута. Даже просто представив, как он с восхищением в этих прекрасных глазах смотрит на нее, Ханаби почувствовала жар между ног и с желанием в глазах уставилась на фигуру своего брата с раскинутыми в сторону руками, пока вокруг него парили многочисленные предметы и принадлежности быта. Наблюдая за выражениями лиц своих девушек, Миямура не мог не усмехнуться. Настолько внимательно они следили за каждым его движением, но уже спустя 30 секунд демонстрации своей силы, и спустил беззвучный вздох, когда обратил внимание на окошко системы, маячившее на периферии сознания. Чакра 3705200+300, чакра 3655200. Чакра 3600. Чак, его резерв убывал с ужасающей скоростью, что неудивительно, ведь он впервые концентрировался одновременно на стольких предметах, при этом еще и используя свое чувство маны, которое использовал еще в прошлый раз для поглощения природной чакрой, которая именно из-за нее стала его новой техникой. Чувство маны. Классификация. Синдзюцу. Описание. Распространив чакру вокруг тела, позволяет владельцу на определенном расстоянии почувствовать энергию в атмосфере. Первая техника синдзюцу, и пока единственная. Как и следовало из описания, теперь Миямура мог спокойно распространять чакру вокруг себя на несколько десятков метров, благодаря чему был способен почувствовать не только окружающую его ману, людей, в которых также содержится эта энергия, но и предметы в этом диапазоне. Используя обычный и банальный метод исключения, а всего лишь нужно использовать чувство маны, разглядеть предметы, которые огибает мана в атмосфере, и сконцентрировавшись на них, использовать техники притяжения и отталкивания. Миямура видел это как способность одного антигероя из комиксов, о котором он читал еще в прошлой жизни, с которым они частично разделяли одну ситуацию, ведь оба не могли использовать свои глаза, и если Изуми постепенно восстанавливал свой дар, то вот этот мужчина был полностью слеп. Но как бы ни была тяжела его ситуация, он развил в себе невероятный слух, позволяющий ему видеть, как звуковые волны огибают окружающие его предметы. Тот же способ использовал и Миямура в своей технике, только в его случае это была мана, огибающая предметы, ведь не могла содержаться в чем-то неодушевленном. Ну а дальше все сделал его прокачанный интеллект. Личные характеристики. Уровень 22. Чакра 4705200. Чакра синдзюцу 5200. Сила 27-30. Ловкость 29-32. Выносливость 42-45. Интеллект 54-64+3. Мудрость 44-49+3. После поглощения и преобразования природной чакры, по заключению этого процесса Изуми получил огромный прирост ко всем статам. Как пояснила Юка, это произошло из-за того, что во время того, что его тело буквально разрывало от процесса слияния и трансформации трех видов энергии, содержащихся внутри его тела, из-за чего все еще слабая физическая оболочка не могла выдержать всей силы, внезапно обрушившейся на нее. К счастью, у него было зелье, способное залечить эти раны. И вот так в процессе постоянного разложения и мгновенного исцеления его тело с каждым разом перестраивалось, становясь сильнее, что вылилось в то, что каждая из его физических характеристик была повышена на 3 уровня, а интеллект вместе с мудростью вовсе подскочили на 10,5 уровней. Как жаль, что этого все еще не хватало для того, чтобы полноценно использовать режим мудреца. Он был по-прежнему слаб, даже несмотря на то, что уже почти ступил на следующую ступень своего развития, а именно становление полноценным охотником в ранга, класса маг. Да, как бы силен он ни стал по возвращению из Киото, этого было по-прежнему недостаточно. Даже несмотря на то, что теперь он нес в себе чакру синдзюцу, единственная техника, которую он мог безболезненно применять, чувство маны. По крайней мере пока. До полного становления мудрецом предстоял еще долгий путь, и Миямура был совершенно не готов ждать очередные 2 недели. Ради силы он был готов переступить даже закон, лишить несколько сотен охотников прибыли и одновременно разобраться с одной ненавистной гильдией, во главе которой стоял главный уебок, которого он ненавидел всей душой. С того момента, как Миямура узнал о том, что его корейский товарищ получил свою собственную систему, прошла уже неделя, и если учитывать, что эту новость он узнал также спустя неделю, нетрудно было догадаться, что Сун Джинву скорее всего уже покинул больницу. Возможно, даже разобрался с ящерицами и получил контракт на кругленькую сумму от. Миямура не помнил имя того раздражающего рыжего парня, хвостиком бегающего за своим бестфренда. Да и не так он важен, чтобы еще и запоминать его. Единственное, что было важно, это личное развитие. Но для самой главной авантюры своей жизни, Изуми должен был основательно подготовиться. Спустя долгую ночь, проведенную в рассуждениях, он сумел нарисовать примерный план действий в своей голове. И одна из его любимых девушек, как никто другой, способна помочь ему. Поэтому, наконец, вернувшись из своих мыслей в реальный мир, он деактивировал технику и позволил предметам, парящим в воздухе, одновременно и с жутким грохотом рухнуть на пол. Из-за чего Кёка даже вздрогнула от неожиданности, а Ханаби же просто не обратила внимания, по-прежнему продолжая с любопытством и долькой вожделения разглядывать своего братца. «Ну как вам?» — улыбнулся Миямура. «Это удивительно. Ты не говорил, что так умеешь?» — восхищенно воскликнула Хари, почти подпрыгивая на месте. «Это и вправду так», — соглашаясь со своей сестрой, кивнула Ханаби. «Еще ни разу я не видела, чтобы охотники телекинезом поднимали одновременно столько предметов. Это способность твоих глаз?» — вперела она свой внимательный взгляд в его тенсиган, уже успев деактивировать Бейкуган. «Да, совсем недавно этому научился», — кивнула Изуми, вновь присаживаясь на диван между девушками. «Способность глаз?» — недоуменно переспросила их Тёка. Она совершенно не понимала, о чем они говорили, но не хотела оставаться в стороне. «А ты не знаешь?» — улыбнувшись ей, спросила Ханаби. «Нет, а должна?» — «Не должна, но вообще это общеизвестный факт», — покачал головой Миямура, заставляя Кёка обратить внимание на себя. «Понимаешь, так уж сложилось, что часть охотничьих способностей нашей семьи происходит от наших глаз. Это началось еще с мамы. При рождении ей были дарованы особые глаза лилового цвета, как и у Ханаби. Тогда в нашем мире еще не смогли обнаружить ману, а об охотниках и вратах никто даже не слышал. Прим выложил, кстати, этот FF еще и на автор Туди. Держу в курсе. Глава 61. Откровение. Тогда в нашем мире еще не смогли обнаружить ману, а об охотниках и вратах никто даже не слышал. Так и не стали известны и причина, и когда эта мана возникла. Однако существует теория, что это произошло ровно 20 лет назад, примерно в то же время, как появились и первые охотники, в число которых вошла наша с Ханаби мама. Указал он на сестру, которая, кивнув, подтвердила его слова. До сих пор неизвестно, как пробудившиеся получают свою специализацию или классы, зависит ли это от генов. Но так уж сложилось, что мне и Изуми частично передались способности нашей мамы, особые глаза, которые мы называем Бейкуган, пояснила Ханаби, разжигая в Хари невероятный интерес. «Так это не обычные глаза, а что они умеют? А почему у Миямуры другие глаза?» — спросила ее Кёка, стараясь поближе придвинуться к сестре, по пути наткнувшись на плечо своего парня, но никак не стала реагировать на это. Все-таки ей было очень интересно узнать о них что-то новое. «Нет, это совсем не обычные глаза. Например, когда я активирую их, я могу видеть ману, протекающую в телах моих противников, и точки, через которые она выходит для преобразования в какое-либо заклинание, благодаря чему, используя свою технику, могу на время запечатать их. Также при активации глаз мой угол обзора увеличивается до 180. А еще», — игриво улыбнулась девушка, — «я могу видеть сквозь предметы». После этих слов Ханаби очень красноречиво уставились на холмики Кёка, в этот момент как раз упирающиеся в плечо Изуми, из-за чего она быстро отпрыгнула от него и, покраснев с головы до ног, быстро прикрылась от них обоих. «Извращенка!» — в возмущении воскликнула она, а после перевела смущенный взгляд на парня, который с улыбкой наблюдал за ее милой реакцией. «Эн, не смотри на меня, не волнуйся, это зрение работает только если я активирую свои глаза. Прям как сейчас», — сказала сестра, указав себе на лицо, и вокруг ее глаз тут же вздулись вены. «Кия!» — подпрыгнула Кёка и быстро спряталась за диваном. «Хи-хи, теперь я понимаю, почему ты выбрал ее, братик, дразнить милашку Хари так весело», — хихикнула Ханаби, переведя взгляд с высовывающейся макушки из-за дивана на своего брата, и тут же зависла, смотря на него активированным бейкуганом. «Сестренка, неужели ты настолько соскучилась по мне?» — ухмыльнулся Миямура, наблюдая за ее осоловевшим взглядом. «Угу», — кивнула девушка, через силу отрываясь от тела брата, которое она теперь могла видеть, и сглотнув вязкую слюну, успевшую скопиться во рту, деактивировала глаза. «Ха, Изуми, потом нам нужно будет серьезно поговорить», — прикусив губу, посмотрела она на него. «Не видела его всего 3 дня, а уже еле сдерживаюсь», — потерла свои широкие бедра друг от друга Ханаби, но совершенно ничего не могла с собой поделать. Ее вожделение к родному брату всегда было слишком сильным. Настолько сильным, что иногда, приходя с тяжелого рейда и видя его, она с трудом сдерживалась, чтобы не изнасиловать его прямо за обеденным столом. А после следовала долгая, одинокая и очень мокрая ночь. Ха! Издала она томный вдох лишь на секунду, представив картину из своих последних фантазий. Вообще-то неплохая идея. Промелькнула в ее голове озорная мысль, из-за которых по спине Изуми пробежали холодные мурашки. «Ни за что, что бы это ни было», — решительно сказал парень, вперев в нее взгляд, не принимающий возражений. Но как бы серьезно он ни посмотрел на нее, для соскучившейся по своему парню охотницы Аранга он показался лишь милым. Только и всего. «Конечно, братик», — буквально промурлыкала девушка, большим пальцем проводя по пухлым губкам, стирая тоненькую струйку слюны. «Вы говорите о чем-то пошлом», — подозрительно уставилась на них Тёка, высунув часть мордочки из-за спинки дивана, все еще боясь показаться полностью. «Нет, наша милая Хари очень догадливая», — игриво сказала старшая девушка, прильнув к плечу своего брата, в аккурат так, чтобы ее объемная грудь обхватила его руку. «Мы будем не против, если ты присоединишься к нам», — подмигнула ей Ханаби, пока Миямура не дал ей легкий щелбан. «Ханаби, хватит дразнить Тёка», — пожурил он сестру и повернулся к своей второй девушке после ее слов, выглядящей так, будто ее только что сбил поезд. А они уже настолько близки, даже осознание этого поражало ее. Это еще мягко говоря, в ее голове до сих пор не укладывалось, как такие отношения вообще могли развиться между родными братом и сестрой, но теперь же, ввы, ну вот, похоже, я ее сломала. Пробормотала Ханаби, смотря на то, как Хари указывает на них обоих пальцем и что-то тихо бормочет, без капли хоть какого-то сожаления. «Сестра, ты перебарщиваешь», — покачал головой Изуми и, выпутавшись из ее объятий, подошел к своей бедной девушке, подвернувшейся подлому нападению на ее еще невинный разум. «Тёка, не слушай Ханаби, она иногда не умеет общаться с людьми», — сказал парень, положив ладонь на ее каштановолосую голову и начав легонько поглаживать ее. «Но вы же, да», — спокойно кивнул он, — «но если относиться к этому как к простому проявлению любви, то в этом нет ничего такого. Для всех пар это совершенно нормально. Конечно, однажды вы с моим братцем тоже». Хотела было вставить свои 5 копеек Ханаби, но была быстро заткнута плюшевой игрушкой, неожиданно прилетевшей ей в затылок. «Нужно будет обязательно удовлетворить ее, а то у нее уже кукуха начинает потихоньку съезжать». Сделал мысленную пометку Миямура и, повернувшись обратно, посмотрел своим затухающим тенсиганом на еще более смущенную Хари. «Не обращай внимания, ты ведь хотела узнать, чем отличаются мои глаза от глаз сестры, верно? Пойдем, я расскажу». Протянул он руку девушке, которая то ли из-за своего интереса к его способностям или из-за успокаивающей ауры, витающей вокруг него, все же сумела побороть часть своего смущения, но за руку его не взяла. «Хорошо», — хмыкнув, поднялась она с пола и уселась на диван, на некотором отдалении от Ханаби, вперев свой ожидающий взгляд в парня. «Изуми, мне кажется, или ты уже начинаешь проявлять фаворитизм?» Немного обиженно буркнула сестра, когда он вновь сел между ними. «Ты знаешь же, знаешь, что это не так». «Знаю, но мне все же обидно». Ханаби так долго ждала его, даже 3 дней с лихвой хватило, чтобы она успела соскучиться. Но вместо того, чтобы пойти на свидание и закончить день воссоединительным сексом, она была вынуждена сидеть здесь. И она вовсе не была против провести время с Хари, ведь также хотела узнать получше свою сестру по парню, просто не сейчас. «Не беспокойся, Ханаби, мы еще успеем провести время вместе на этих выходных. Очень много времени», — сказал Миямура, придвинувшись к сестре и быстро чмокнув ее, из-за чего на милом личике девушки тут же появилась довольная и предвкушающая улыбка. «Это обещание, конечно», — кивнула Изуми и вновь повернулся к немного смущенной Хари. «Так вот, я тоже, как и Ханаби, унаследовал силу глаз от мамы. По большей части они позволяют использовать те же способности, как и у глаз мамы и Ханаби. Видение маны, как у сестры, только благодаря им я могу видеть протекающую ману не только в людях, но и в атмосфере. Так же, как у них при активации глаз мой угол обзора увеличивается, только не на 180, а до 359 градуса. Ну и я тоже умею смотреть сквозь предметы», — улыбнулся парень, заметив, как Хари незамедлительно покраснела от его слов и попыталась прикрыться. «Но можешь не волноваться, сейчас мои глаза не активированы». «Фух», — издала девушка тихий вдох и уже через секунду смогла вернуть самообладание. Получается, твои глаза – это по сути улучшенная версия Бейкугана? С интересом спросила его Хари. Именно так. Тенсиган – это следующая эволюция Бейкугана. Кивнул Миемура. Тенсиган. Задумчиво пробормотал Икёка, будто стараясь высечь в голове название глаз своего парня. Но если твой Тенсиган – это улучшенная версия глаз Ханаби, тогда как ты можешь использовать телекинез? Получается, твои глаза не просто улучшают способности Бейкугана, или это еще одна твоя способность как Рисинган? Что за Рисинган? Тут же поинтересовалась Ханаби. Хах, Рисинган еще одна моя техника. Усмехнулся Миемура и поднял ладонь, в ней тут же материализовалась бирюзовая сфера энергии. А, никогда еще не видела такого заклинания. Выпуская ману, ты постоянно закручиваешь ее к центру и так уплотнением увеличиваешь ее мощность. Сразу же поняла принцип Рисингана Ханаби. «При помощи глаз. Молодец, сестренка!» — кивнула Изуми. «А отвечая на твой вопрос, Кёка, то мои глаза и вправду дают мне еще несколько особых способностей, которых нет у Бейкугана. Например, с их помощью я могу управлять силами притяжения, отталкивания. А если я соединяю эти техники, то уже получается тот самый телекинез, который вы уже видели». Объясняя свои способности Хари, Изуми не забывала и демонстрировать эти техники на подушке, которая то отлетала на другой конец гостиной, то возвращалась обратно, то парила в воздухе. «Вау, я не знала, что ты так умеешь. А какие еще техники есть у твоих глаз?» — восхищалась его способностями кореглазая девушка.